Но что говорить о ней? Шокированы были и репортеры. Росс собиралась показать им и прикладные, и развитие. Но увидев, что делается у прикладников, гости явно получили чрезмерную порцию острых ощущений, и она прервала экскурсию. Потом это ее долго беспокоило. Репортеры же не были наивными, неискушенными дурачками. Это были люди, которые курсировали между крупнейшими научными центрами всю свою жизнь. Но ознакомившись с опытами и исследованиями, которые велись в ЦНПИ, они буквально потеряли дар речи. Сама она давно уже утратила способность абстрагироваться, взглянуть на происходящее в центре как бы со стороны. Ведь к тому времени она проработала здесь уже 3 года и постепенно привыкла ко всему, что творилось в этих стенах. Взаимодействие человека и машины, человеческого мозга и электронного мозга, все это уже давно не представлялось ей чем-то странным и шокирующим. Она воспринимала это как нормальный путь, движение науки вперед к новым достижениям. С другой же стороны, она выступала против операции 3-й стадии на Бенсоне. С самого начала она возражала. Она была уверена, что Бенсон – неподходящий человеческий материал, и теперь у нее остался один-единственный, последний шанс это доказать. В конце коридора она на мгновение замерла у дверей телекомпа и прислушалась к тихому гудению принтеров. Из-за двери донеслись голоса, и она открыла дверь. Телекомп был в полном смысле сердцем всего центра. Просторное помещение, уставленное разнообразным электронным оборудованием. Стены и потолки были обиты звуконепроницаемыми накладками. Напоминание о тех давнишних временах, когда здесь стояли стрекочущие телетайпы. Теперь же использовались либо бесшумные КЛТ, катодно-лучевые тубы, либо струйные принтеры, которые не шумно печатали, а выливали на бумагу ряды букв точно из шланга. Макферсон настоял на замене печатных аппаратов на бесшумные машины, потому что, как ему казалось, стрекот телетайпов раздражал поступивших в ЦНПИ пациентов. В комнате находились Герхард и его ассистент Ричардс. Их называли близнецами-вундеркиндами. Герхарду было только 24, Ричардсу и того меньше. Они были самыми юными сотрудниками центра. Оба рассматривали телекомп как площадку для игр. Они работали допоздна, но урывками и беспорядочно. Начинали вечером, а уходили из лаборатории засветло. Они редко появлялись на научных советах центра и общих собраниях, к вящему неудовольствию Макферсона. Но чего нельзя было отрицать, так это их таланта. В таланте им невозможно было отказать. Герхард носил ковбойские сапоги, полотняные штаны и атласные рубашки с жемчужными пуговицами. В возрасте 13 лет он обрел всенародную известность, построив 20-футовую твердотопливную ракету во дворе родительского дома в Фениксе. У ракеты была чрезвычайно сложная электронная система наведения, и Герхард не сомневался, что сумеет вывести ее на орбиту. Соседи, заметившие за гаражом устремленный в небо нос ракеты, забеспокоились и вызвали полицию, после чего в известность поставили даже армейское командование. Армейская комиссия изучила ракету Герхарда и отправила ее на полигон White Sands для запуска. После запуска вторая ступень воспламенилась до момента отделения, и ракета взорвалась на высоте 2 мили. Но к тому времени Герхард получил 4 патента на свою систему наведения и несколько заманчивых предложений из ряда колледжей и промышленных фирм. Он их все отверг и поручил своему дяде инвестировать гонорары за патенты. А достигнув 16-летия, купил себе Мазератти. Он нанялся на работу в компанию Lockheed в Палмдейле, в Калифорнии, но через год уволился, потому что не имел возможности должностного роста из-за отсутствия инженерного диплома. К тому же сослуживцы открыто недолюбливали 17-летнего коллегу, разъезжавшего на Мазератти, и предпочитавшего приходить на работу в лабораторию около полуночи. Считалось, что в нем отсутствует дух коллективизма.